Битва при Лесной. Во время Северной войны 1700-1721 года, в которую помимо Швеции были втянуты союзники России, Польша и Дания, армия шведского короля Карла XII умело и быстро выбила их из игры. Первой пала Дания. За ней была разбита Польша, где в 1704 году власть перешла в руки шведского ставленника, короля Станислава Лещинского. Россия осталась одна против Швеции. Войска Карла XII на первом этапе довольно успешно действовали против русской армии. Свои главные силы он направил на Москву. Взял Минск, Могилев. Русские отступали. Но неожиданно Карл поменял планы. В сентябре 1708 года ушел на Украину, где, рассчитывая на поддержку украинского гетмана Мазепы, изменившего Петру, думал дождаться подкрепления шведского генерала Левенгаупта и совместно разбить армию Петра. Но планам Карла сбыться было не суждено. В Северной войне русский царь Петр действовал уже не только как опытный баталист, но и как тактик и стратег. Он хорошо разбирался в планах военных действий, знал, как и чем можно повлиять на ход развития сражения, определял дальнейшую стратегию по разгрому войск противника. Изменение планов Карлом заставило Петра тщательно взвесить всю ситуацию. Ему докладывали, что шведский король, находившийся в Могилеве, испытывает нехватку продовольствия и ждет подкрепления. Но неожиданно Карл, не дождавшись обоза, срочно уехал из Могилева. Петр не стал преследовать его, так как тот был еще достаточно силен. Он решил ударить по Левенгаупту. Между тем, прибывший к Шклову на Днепре, ныне в Белоруссии, шведский генерал получил неприятное известие, что ему предстоит двигаться на юг, на Украину, к местечку Стародуб. Для Левенгаупта это был непонятный приказ. Почему Карл изменил направление? Что заставило его двигаться на юг? Он был очень недоволен таким поворотом событий. Ему предстояло снова двигаться по осенним раскисшим дорогам, пробираться через болота, леса и искать Стародуб. Разведка докладывала Петру, что у Левенгаупта большой обоз с продовольствием, оружием, много лошадей. Войско примерно 16 тысяч. У русских насчитывалось максимум 12 тысяч. Петр решил найти Левенгаупта и разгромить его. Тогда Карл окажется без подкрепления и продовольствия. Петр двинул свои отряды навстречу Левенгаупту. Наконец, разведка доложила, что следы генерала обнаружились, направление его движения известно. Русские торопились, им надо было быстрее настичь шведа и неожиданно напасть на него. Фактор внезапности обещал победу. 27 сентября 1708 года, недалеко от белорусского города Пропойска, теперь Славгород, был замечен арьергард обоза и его охранение — конные шведские солдаты. Левенгаупт уже знал, что русские войска его преследуют, и он решил выждать, заняв выигрышную позицию у деревни Лесной. Он расположился за болотом и стал возводить небольшие укрепления. Он был уверен, что Петр не захочет лезть в болото. Петр поступил иначе. Он установил три полка напротив шведов, а сам, вместе с отрядом гвардейцев, драгунами и двумя пехотными полками, направился в обход. Удар русских гвардейцев с фланга был неожиданным. Шведы стали отступать, им пришлось бежать через лес. Отряды Петра преследовали их. К ним подключились другие полки. До позднего вечера продолжалась ожесточенная баталия. Шведы сумели отойти к своим обозам и заняли оборонительную позицию. Но это их не спасло. Русские пошли в штыковую атаку. Бой длился недолго. Шведы выдохлись. Почти весь обоз, вся артиллерия достались русским. Под деревней Лесной Петр захватил богатый обоз шведов, уничтожил около 8000 солдат, свыше 2000 взял в плен. Сам Левенгаупт спасся. Он привел к Карлу только 6000 штыков. Это все, что осталось от обоза. Победа над генералом Левенгауптом подорвала уверенность шведов в их непобедимости. Зато русские солдаты упрочили свой моральный дух, убедились, что умеют побеждать врага меньшими силами. Сам Петр назвал эту победу «матерью полтавской баталии». К 200-летию битвы при Лесной около деревни был установлен памятник в виде отлитого из бронзы орла, повергшего вражеское знамя, и построен свято-петропавловский храм-памятник.